Эпилог. Губы мужа растягиваются в зловещую ухмылку, и острый как бритва клинок спарывает ей горло. Всего лишь мгновение, уловить которое из-за значительно уступающих параметров скорости и реакции в реале она банально не успевала при всем желании. И только уже оказавшись здесь, в вонючем тумане кисляка, через зеркало памяти белка смогла увидеть неотразимый удар скальпеля. За стеклом кровавый фонтан бьет из рассеченной артерии, но изворотливый как угорь убийца легко уклоняется от алых струй. Странный маневр вдруг отскочившего мужа вызывает удивление на все еще живом лице женщины. А через мгновение она замечает веер кровавых струй, выстреливших из-под подбородка, и вместе с болью до нее только теперь доходит смысл произошедшего. Рот распахивается в отчаянном крике, но вместо звука оттуда раздается только отвратительное бульканье. Начинает надуваться, и тут же лопаться кровавые пузыри на губах, пачкая белое лицо бисеринами рубиновых брызг. Этот кровавый акт расправы над ней, по просьбе жены, нарочито медленно прокручивается в зеркале памяти. Расширившимися от ужаса глазами, глядя на свое убийство, она невольно вспоминает, как искренне клялся будущий муж никогда не поднимать на нее руку. И целое десятилетие их совместной жизни лучший убийца вешалки был верен данному обещанию. Но сегодня она сама его предала и спровоцировала вот на это. А все из-за чертова бабника, сгинувшего 13 лет назад в неизвестном направлении. Конечно, она искала рихтовщика. Стикс-свидетель, как она его искала. За бесконечно длинные 2 года белка изъездила все стабы региона. С утра до ночи рыскала по дремучим чащобам. Уходила на многодневные рейды в черноту. Везде расспрашивала встречающихся игроков о рихтовщике. Многие о нем слышали, но никто давно его не видел и понятия не имел, где он мог теперь находиться. 2 года поисков сменились месяцами безнадеги и полной апатии. Белка топила свое отчаяние в крепком алкоголе, напиваясь каждый день в барах вешалки до полной отключки, что для игрока с отменно прокачанной регенерацией было делом непростым и весьма накладным. Но спаранов к тому времени у заливающего тоску кваза было накоплено достаточно, а ударные дозы неразбавленного абсента, которые она научилась лихо глушить стаканами, были способны отправить в аут даже слона. В один из похожих как близнецы братья запойных дней урезонивать напившуюся и учинившую очередной погром в баре белку по приказу ртути отправился лично скальпель. В силу своего состояния белка в тот период страдала провалами памяти, и она совершенно не помнила своей душещипательной беседы с главным убийцей стаба. Но как бы то ни было, она ему выплакала все наболевшее, а скальпель ее пожалел. А утром квас проснулась в его постели. Укрепленное тело высокоуровневого игрока оказалось способным выдерживать ласки обезумевшего от нехватки тепла кваза. Впервые за долгие годы воздержания у девушки случился секс. Да, это была случайная связь, по пьяни. Но с удивлением белка поймала себя на мысли, что не испытывает ненависти к партнеру, а даже наоборот, благодарна скальпелю за случившееся. Связь с ним притупила боль утраты рихтовщика. Они продолжили встречаться, и через некоторое время белка узнала, что беременна. Личина кваза не позволяла плоду развиваться. Дальнейшее пребывание в жестком каркасе измененного тела грозило неминуемым выкидышем. И чтобы сохранить ребенка, белка решилась употребить подарок рихтовщика – белую жемчужину. она вернулась к человеческому облику. И для облегчения текущей беременности приятным бонусом получила от системы дар знахаря. Скорое появление наследника обязало скальпеля сделать белке предложение. Пройдя нехитрую процедуру системной регистрации брака, игроки поженились. И следующие 10 лет жили, оставаясь вполне довольными друг другом. Но неожиданное возвращение рихтовщика в один миг смело карточный домик придуманного счастья. Наступил день крушения иллюзий. Глаза убитой белки стекленеют. Она сломанной куклой сползает по спинке дивана и заваливается щекой на кожу сиденья. Из рассеченной шеи еще продолжают вырываться медленно затухающие фонтанчики крови. Вокруг лица быстро собирается багровая лужа. Но за стекольной белки уже нет до этого дела. Ее глаза закатились, дыхание остановилось. Она умерла. Потускневшее зеркало скрывает клубы надвинувшегося тумана. «Тебя ждет сын», — раздается сзади голос невидимого хранителя. «Ты готова вернуться к нему?» «Всегда», — откликается мать. «Выбор сделан. Удачи, белка», — доносится стандартное напутствие хранителя. И окончание их недолгого разговора обозначают разгорающиеся перед глазами строки длинного воскресного уведомления. Конец книги. Текст читал Роман Попов.